Только сейчас он осознал, что Дуань Линтянь уже успел даже нанести ему удар. Ранее, когда он ощутил холодок на своем горле, то подумал, что то подул порыв холодного ветра. Но когда он подумал теперь, то понял, что причина лежит в лезвии меча Дуань Линтяня. Быстро. Слишком быстро. Никогда бы Есиа не подумал, что скорость удара Дуань Линтяня настолько стремительная, что у него даже не появится лазейки для уклонения. В тот же момент Есиа покрылся холодным потом. Он даже мог представить, что если бы Дуань Линтянь не проявил милосердия ранее, то он уже трупом упал бы на землю. Он уже ранее видел, как Дуань Линтянь рассекает горло своему противнику. Молодой гений клана Елу получил такой же удар от его меча. «Как теперь думаешь, есть ли у тебя квалификация, чтобы читать мне нотации?» Спокойным тоном обратился к нему Дуань Линтянь, не выражая никаких эмоций на лице. «Я признаю, что и вправду не имею квалификации, чтобы читать тебе нотации. Однако я вынужден поблагодарить тебя за милосердие». Есиа глубоко вдохнул, но его выражение изменилось, так как он в итоге слегка улыбнулся парню. Закончив говорить, Есиа покинул воздушное пространство над клеточной боевой ареной. Характер Есиа неплох, он не похож на своего младшего брата. Когда он увидел, что Есиа признал свою ошибку так быстро, то сам же невольно удивился. «Дуань Линтянь побеждает», — объявил старик в небе. В этот момент двое стариков, что следили за проведением соревнований, смотрели на парнишку сложными взглядами. Этот парнишка привлек их внимание, когда начал перепалку с императором. Именно этот мальчишка пренебрег величием императора династии Дархан. Изначально они думали, что он полагался на статус зятя Фэнудая, чтобы вести себя подобным образом, но теперь они думали иначе. При его природном таланте и способностях постижения, он и вправду имел право вести себя высокомерно. Как Дуань Линтянь может быть таким сильным? Как только Есиа вернулся на трибуну первого класса клана Е, выражение его брата Есяна выглядело очень неприглядным. «Не провоцируй Дуань Линтяня в будущем. Ты, я и клан Е не могут с ним враждовать». Есиа предупреждающе посмотрел на Есяна, но явно не только ему посвящал свои слова. И патриарх, и остальные члены клана Е горько ухмыльнулись. Ведь они понимали, что Есиа прав. Не упоминая даже ужасающий природный талант Дуань Линтяня и способности к постижению, лишь его происхождение уже достаточно, чтобы вынудить их бояться. Так значит, старший Дуань сдерживался в тот день, когда сражался со мной. Даже эксперт номер один молодого поколения клана Е не смог выдержать против него даже одного удара. Пробормотала Фэн Тяню, получив пространственное кольцо от работника арены. Исходя из импульса движений Дуань Линтяня, а затем и резкого уклонения, все его телодвижения произошли в мгновение ока, поэтому феномена воплощения энергии неба и земли не успела случиться. А значит, скорость атаки Дуань Линтяня достигла невероятного уровня. Что за мальчишки? Так он скрывал свою силу так глубоко. Редкая улыбка появилась на лице Фэнудао. «Юная леди, как много первородных камней ты получила от победы Дуань Линтяня?» — с улыбкой спросил старейшина Куну Фэн Тяню. «Больше 8000 штук», — с яркой улыбкой на лице ответила девушка, когда пришла в себя от шока. «Неплохо, но такой хорошей возможности в следующий раз может не произойти», — кивнул старик. Фэн Тяню согласилась с ним, так как понимала, что смогла получить так много камней лишь потому, что представители клеточной боевой арены не знали настоящей силы Дуань Линтяня. Именно по данной причине победа Дуань Линтяня над Есиа могла принести большую прибыль. Поэтому в дальнейших битвах Дуань Линтянь не сможет получить много камней, так как одолел Есиа с одного удара. Сила Дуань Линтяня настолько высока, он смог одолеть Есиа с одного удара, а значит, способен также одолеть и Байхэ с одного удара. Слегка удивился итогу сражения император про себя. В этот момент он словно совершенно забыл, как пренебрежительно к нему отнесся парнишка. Он достоин являться соперником Цзышина. С его силой он имеет право стать его оппонентом. Старик в черном одеянии выглядел серьезным. Как такое возможно? Как Дуань Линтянь может обладать такой поразительной силой? Цзыянь выглядела недоуменно и даже начала слегка переживать за своего брата. Она четко понимала, что сражение между ее братом и Дуань Линтянем неизбежно сегодня произойдет. Кроме того, в течение прошлых нескольких лет мотивацией Цзышана к развитию служила победа над Дуань Линтянем. Дуань Линтянь, хотя Цзышан и удивился, но смотрел на парня с боевым намерением. «Никогда бы не подумал, что ты тоже обладаешь настолько поразительной силой, но так даже лучше. Иначе мне было бы слишком скучно побеждать слабака. Невозможно, невозможно. Сколько ему лет? Как он может обладать такой невероятной силой? После поражения от Цзышана, Байхэ употребил целебную пилюлю и уже полностью вылечился. Но когда он увидел силу Дуань Линтяня, то не мог поверить в увиденное. Он уже лицезрел силу Чжан Шоу Юна и Есиа, поэтому знал, что сейчас им не соперник. С другой стороны, Байхо являлся его кузеном. Даже если Байхо и путешествовал много лет за пределами династии, но он уже спарринговался с ним, поэтому то и знал, что намного слабее его. Глава 705. Байхо поднимается на арену. Байхо решил сделать из Дуань Линтяня и Цзыша на свои ступеньки. Но один из них победил его с одного удара, а второй победил Есиа с одного удара, который еще и сильнее его самого. Как он мог принять подобное? Я что и вправду стану шестым? На дне Байхэ выглядел угрюмо. Внутри себя он испытывал нежелание и негодование. Дуань Линтянь точно встретил несколько удачливых обстоятельств, раз в таком возрасте обладает таким культивированием. Почему? Почему Дуань Линтянь и Цзышан встретили нечто подобное, но не я? Ненавижу, ненавижу. Небеса слепы. В этот момент он словно даже успел позабыть, что его рождение и происхождение в тысячи раз превосходит таковое у Дуань Линтяня и Цзышана. Он был сыном императора династии Дархан, уважаемым вторым принцем династии Дархан, что получал почтение отовсюду, в то время как Дуань Линтянь и Цзышан происходили из крошечного имперского королевства. А учитывая тот факт, что Дуань Линтянь даже родом из королевства, что находилось в подчинении у имперского королевства, то происхождение Цзышана превосходило его. Дуань Линтянь, молодец, слишком силен. Молодые гении из империи Черного Камня постоянно выкрикивали ему похвалу, а молодые гении из других империй попали под влияние их настроения. Кто сказал, что среди империй не найдется достойного молодого эксперта? Дуань Линтяню из империи Черного Камня понадобился лишь один удар, чтобы одолеть известного гения династии Дархан, Есиа. Дуань Линтянь, ты можешь это сделать. Все мы, представители империи, гордимся тобой. Да, мы гордимся. Надеемся, что твой меч принесет тебе первое место. Молодые гении из империи поддерживали Дуань Линтяня. Среди шестерых молодых гениев девятого уровня стадии посвящения пустоты только Дуань Линтянь выступал от лица империи. В глазах различных гениев империи Дуань Линтянь приносил им славу и гордость. А в небе над ареной Дуань Линтянь отлетел в сторону. Дуань Линтянь, даже если я и был морально подготовлен, что ты рано или поздно превзойдешь меня. Но я не думал, что твоя сила превзойдет меня уже к боевым соревнованиям династии. Со сложными эмоциями в голосе обратился Чжан Шоу Юн к парню через голосовое сообщение. Старший Чжан, ты не должен принижать себя. Твоя концепция Земли намного сильнее, чем моя концепция, так как уже способна материализоваться. Покачал головой в ответ Дуань Линтянь. Ну и что с того? Она по-прежнему принадлежит к девятому уровню начальной концепции. Все в порядке, если я сталкиваюсь с противником, что лишь равен или слабее меня, но если я встречусь с монстром вроде тебя, твоя скорость уже превзошла мою. Поэтому даже если моя концепция Земли и может материализоваться, на тебя она не возымеет никакого эффекта. Честно ответил Чжан Шоу Юн. Независимо от произошедшего, помимо Байхао, что до сих пор не сражался, ты явно первым среди нашей пятерки прорвешься на стадии толкования пустоты, ответил Дуань Линтянь. Он был крайне уверен, что так и будет. Как только Чжан Шоу Юн прорвется на стадию толкования пустоты, то с легкостью сокрушит любого боевого мастера, что не пробился на тот уровень. Надеюсь, что так, кивнул Чжан Шоу Юн. Следующий, снова объявил старик. До сих пор никто не проявил инициативу, поэтому атмосфера арены ощущалась очень странно. На самом деле большинство зрителей смотрело на молодого человека в белых одеяниях в небе, но не на Цзышана, а на Байхао. Байхао получил рекомендацию императорской семьи, а также вчера руководил проведением соревнований, поэтому для большинства людей он выглядел таинственно. До сих пор только он среди всех шести гениев не сражался. Остальные пятого юных гениев девятого уровня стадии посвящения пустоты, включая и Дуань Линтяня, бросили взгляды на Байхао, ожидая его хода. Вжух. И наконец, Байхао исчез и появился в воздушном пространстве посреди арены. Байхао вошел на арену. Любопытно, кого же он выберет своим противником. Скоро мы узнаем. Множество людей уставилось на Байхао. Байхао в итоге выбрал себе оппонента. Чжан Шоу Юн. Чжан Шоу Юн поразился, что Байхао бросил ему вызов, но все же полетел в сторону арены, встав напротив Байхао. В его руке уже появилась горлянка, а затем он начал пить вино. Через некоторое время он перестал пить, но посмотрел на Байхао с серьезным выражением лица. Он был уверен, что Байхао далеко не простой противник. Даже если Байхао и атаковал вчера, но то был лишь краткий миг. В тот же миг он явил свою культивацию боевого мастера 9 уровня стадии посвящения пустоты, а также концепцию огня 9 уровня. Дуань Лин Тянь серьезным взглядом оценивал Байхао. Его не покидало ощущение, что во время вчерашней атаки Байхао сдерживался. «Начнем», — равнодушно произнес Байхао. Как только он закончил говорить, Чжан Шоуюн уже двинулся. Бам! Чжан Шоуюн оттолкнулся от огромного блока, что появился у него под ногами, поэтому выстрелил в сторону Байхао, как пушечное ядро. По мере своего полета, вокруг него в воздухе происходили воздушные взрывы. Вжух! Под пристальными взглядами, Чжан Шоуюн крепко сжал свою горлянку, а затем замахнулся ею назад, словно готовил тяжелый удар. После высвобождения первородной энергии, погрузив ее в горлянку, также в нее впитывалась и его концепция земли, из-за чего та внешне покрылась желтоватым цветом. «Ха!» – прокричал Чжан Шоуюн, а затем резко бросил вперед горлянку прямо на Байхао. Совершив бросок, он последовал за ней следом. В небе над ним воплотились силуэты древних рогатых драконов, символизирующие всю его силу. В небе картина предстала следующим образом. Два человека друг напротив друга, а между ними желтоватая горлянка. Вжух! Дуань Лин Тянь видел, как в руках Байхао появилось длинное копье, вокруг которого слегка колебался воздух. Многие сразу поняли, что в его руках далеко не простое копье. Духовное оружие 3-го ранга, будучи гениальным мастером оружия 3-го ранга, Дуань Лин Тянь с первого взгляда определил ранг копья. Копье пламенного облака. Байхао прищурился, а в его глазах вспыхнула глубокая зависть. Тем не менее, его выражение слегка омрачилось. Он определил, что духовным оружием в руках Байхао оказалось то самое духовное оружие 3-го ранга, принадлежавшее императорской семье династии Дархан. Вчера он приходил с просьбой к императорскому отцу, чтобы тот разрешил ему воспользоваться данным копьем, но получил отказ. Но он не думал, что данное копье окажется в руках Байхао. По его мнению, если бы он обладал данным копьем, то, возможно, ему не пришлось бы опасаться Чжан Шоуюна и Еся. Возможно, он бы не проиграл Цзышану с одного удара. Он завидовал. Он ненавидел. Почему? Почему духовное копье 3-го ранга получил Байхао, а не я? Байхао использует копье. Наблюдая за спокойным выражением лица Байхао, Дуань Лин Тянь стал еще серьезнее. И, наконец, Байхао сделал свой ход. Байхао держал копье одной рукой, выпуская первородную энергию из своего тела, а также материализованную красную энергию. Когда красная энергия покрыла первородную энергию, то вся его энергия окрасилась в багровый цвет. Некоторое время Байхао и его копье поглотились бушующим багровым пламенем. Снова материализация концепции. Увидев багровые вспышки пламени, а также спокойное выражение лица Байхао, губы Дуань Лин Тяня невольно задергались. Концепция огня Байхао на самом деле уже коснулась границ продвинутой концепции, поэтому совершенно не уступала концепции земли Чжан Шоуюна. Вжух! И наконец Байхао сделал свой ход, он полетел вперед, напоминая огромный огненный шар. С неба ощущалась жгучая аура, которая столкнулась прямо с горлянкой Чжан Шоуюна. Вдруг Байхао взял копье двумя руками и поднял его высоко над головой. Вжух! В следующий миг возник свистящий порыв ветра, вызывая дрожь в барабанных перепонках. Байхао совершил взмах копьем в сторону горлянки Чжан Шоуюна, вот только копье в этот момент смутно напоминало жезл. Бам! Духовное копье Байхао жестоко обрушилось на горлянку, однако пылающее пламя сразу сокрушило материал на поверхности горлянки, но на этом не остановилось. Сокрушив земную концепцию горлянки, копье продолжило путь к самой горлянке, вызывал громкий звон, а после отправила ее в полет. Бам! Горлянка ударилась о Чжан Шоуюна, что летел за ней по пятам, отчего и тот отправился в полет. Плеск! Чжан Шоуюн получил прямой удар без подготовки к такому, поэтому его выражение сразу побелело, а самого его вырвало кровью. Лишь пролетев назад некоторое расстояние, он сумел вернуть себе равновесие. Байхао со своей стороны уже убрал духовное копье, а пламя на поверхности его тела начало развеиваться. «Ты мне не соперник», — спокойно и равнодушно обратился Байхао к Чжан Шоуюну. Чжан Шоуюн не стал отрицать, поэтому отлетел в сторону, предварительно скрыв свою горлянку. Байхао побеждает. Один из стариков пришел в себя раньше другого, поэтому объявил о результате битвы, чем и вызывал шум со стороны зрителей. Что только что произошло? Байхао из императорской семьи воспользовался копьем как жезлом, но простым взмахом отбросил горлянку Чжан Шоу Юна. Он не только отправил ее в полет, но еще и ранил таким образом Чжан Шоу Юна. Я лишь увидел, сколько силуэтов древних рогатых драконов появилось над головой Чжан Шоу Юна во время атаки. Но я не увидел их ясно, когда атаковал Байхао. Я тоже их не разглядел. Глава 706. По-прежнему один удар. Байхао похож на Дуань Лин Теня из Зышага. Он победил своего противника с одного удара. От начала и до конца феномена воплощения энергии неба и земли так и не проявилось. Мне кажется, что сила Байхао такая же, как и у Дуань Лин Теня из Зышана, так как они превосходят остальных трех гениев по всем аспектам. Но не только. Когда Байхао атаковал, его концепция пламени вместе с первородной энергией преобразовалась в настоящее пламя. Он как Чжан Шоу Юн, практик на полпути в стадию толкования пустоты, а его сила даже выше, чем у Чжан Шоу Юна. Толпа людей обсуждала между собой произошедшее. Большинство людей, включая и Дуань Лин Теня, ошеломились силой Байхао. Старший Чжан, когда Байхао замахнулся своим копьем и ударил по твоей горлянке, оно содержало в себе иную концепцию. Полюбопытствовал Дуань Лин Тянь у Чжан Шоу Юна через голосовое сообщение. Так как Байхао напал слишком быстро, феномена воплощения энергии неба и земли не произошло. А так как материальная концепция пламени заблокировала ему обзор, он не смог определить возможного присутствия еще одной концепции. Но конечно, то что не заметил Дуань Лин Тянь, мог заметить Чжан Шоу Юн. Верно. Даже если Чжан Шоу Юн и проиграл Байхао, он не был расстроен. Помимо концепции огня он также применил концепцию жезла. По моим ощущениям, его концепция жезла должно быть достигла как минимум второго уровня. Концепция жезла, второго уровня или выше. Услышав подобное, Дуань Лин Тянь бросил легкий удивленный взгляд на Байхао. Он даже не подозревал, что Байхао настолько силен. Девятый уровень концепции огня и концепция жезла на втором уровне или выше. Если объединить обе, то они не уступают моей концепции ветра восьмого уровня и концепции молнии третьего, рассуждал про себя Дуань Лин Тянь. Даже если я и постиг концепцию земли первого уровня, кто знает, может его концепция жезла не на втором уровне. Возможно, она достигла третьего уровня, но не исключено, что и четвертого. В конце концов, Чжан Шоу Юн лишь грубо оценил силу концепции жезла Байхао, так как сам не был уверен. Байхао с легкостью заполучил победу в битве против Чжан Шоу Юна, чем и ошеломил многих зрителей. Если подытожить про всех шестерых, то Дуань Лин Тянь, Цзышан и Байхао более сильные, остальные трое им уступают. Если ничего неожиданного не произойдет, то первые три места займут Дуань Лин Тянь, Цзышан и Байхао. Неважно, кто из них. До сих пор они атаковали так стремительно, что даже феномен воплощения энергии неба и земли не успевал проявиться. Поэтому мы не знаем, какой силой они на самом деле обладают. Возможно, только когда они сразятся друг с другом, мы узнаем о их настоящей силе. Я прямо в предвкушении. Люди постоянно обсуждали между собой силу претендентов, но многие предвкушали увидеть битвы между Дуань Лин Тянем, Цзышаном и Байхао. Байхао. Цзышан посмотрел на Байхао, что стоял в сторонке, но резко прищурился. Я изначально думал, что моим сегодняшним противником останется сугубо Дуань Лин Тянь. Но я не думал, что он настолько силен, так как теперь еще и он владеет квалификацией, чтобы стать моим оппонентом. Не независимо ни от чего, они оба станут моими ступеньками. Именно я заполучу первое место на соревнованиях династии. Цзышан зажегся решительностью и уверенностью завоевать первое место соревнований. Следующий. Пока толпу гудело, старик в небе над ареной объявил о начале следующего боя. В то же время Цзышан оказался в центре арены. Это Цзышан. Цзышан так нетерпеливо бросился на арену. Интересно, выберет ли он Дуань Лин Теня или же Байхао? Если он выберет одного из них, то их битва наверняка окажется крайне интересной. Атмосфера на клеточной боевой арене только немного поутихла, как вдруг снова напряглась. Вот только, к сожалению, Цзышан не выбрал ни Дуань Лин Теня, ни Байхао. Появившись на арене, он бросил взгляд на конкретного человека. «Еся, ты признаешь поражение или же мне придется победить тебя?» Цзышан бросил вызов старшему молодому мастеру клана Е. «Еся, На данное время Еся сидел на трибуне вместе с членами клана Е, когда ему бросили вызов, он сразу полетел на арену. «Если у тебя есть сила, тогда одолей меня, даже не мечтай, что я признаю поражение». Своими словами он объявлял о своей гордости и непокорном характере. Как старший молодой мастер клана Е, эксперт номер один в их молодом поколении, у него имелась своя гордость и благородство, которое он ценил выше своей жизни, поэтому и не желал подчиняться другому человеку. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул ему Цзышан, паря в воздухе напротив него. «Раз так, тогда я собственными руками одолею тебя, ХМПФ», — холодно фыркнул Еся, но первым взял на себя инициативу в атаке. Но, к сожалению для него, скорость Цзышана оказалась выше. Как только в его руках появилась цитра, он махнул рукой, а первородная энергия вспыхнула на его двух пальцах, а после превратилась в два крошечных вихря. Внутри двух вихрей концепция ветра и концепция огня бесцеремонно вращались. Слившись воедино, концепция огня постепенно набирала силу, а в следующий миг Цзышан резко обрушил пальцы на струну цитры. «Прикройте уши». Как только в его руках появилась цитра, многие люди на зрительской трибуне сразу закричали, предупреждая остальных. Многие зрители с низкой культивацией сразу прикрыли уши, но до них все равно донесся звон цитры. Звон, звон. Подряд раздалось два противных звона цитры. Вжух, вжух. В то же время два могучих вихря выстрелили вперед, как выпущенные из лука стрелы. Один из вихрей столкнулся с духовной саблей Еся. Звон. Прозвенело, а духовная сабля отлетела в сторону. Первородная энергия на ее поверхности слегка побледнела, в то время как сам вихрь продолжил нестись на Еся. Гул. Столкнувшись с тем вихрем и его яростностью, Еся прищурился. Он резко махнул ладонью, обрушивая на вихрь ребро ладони, словно пытался его рассечь. Однако вихрь легко развеял половину первородной энергии на лезвии ладони, а затем поразил Еся, отправив его в полет. Получив удар, Еся несколько раз выплюнул кровь, смертельно побледнев. Лишившись поддержки первородной энергии, его духовная сабля лишилась всякого блеска и упала на землю, пока Еся пытался восстановить дыхание. Цзышан, Еся посмотрел на молодого парня в белом одеянии, который к тому времени уже скрыл свою цитру. Смотрел он на него уже с некоторым страхом. Когда такой эксперт появился в рядах императорской семьи, в прошлом он о нем даже не знал. Он одолел своего противника с одного удара снова. Сила Цзышана подавляла. Феномен воплощения энергии неба и земли снова не произошел, поэтому мы не можем определить, сколько на самом деле силуэтов древних рогатых драконов проявилось над головой Цзышана. Предполагаю, что во время своей полной атаки над ним появилось более чем 30 древних рогатых драконов. Такое возможно. Когда Цзышан победил Еся с одного удара, зрители арены вновь зашумели. Сила Цзышана их снова потрясла. После ухода Цзышана и Еся, битвы за места продолжились. Следующий. Как только старик объявил о начале следующей битвы, в мгновение ока посреди воздушного пространства арены появился человек, Дуань Лин Тянь. Тот человек само собой привлек к себе много внимания. Кого же мне выбрать? Он впервые за все время проявил инициативу вступить в бой и бросить кому-либо вызов. Он внимательно пробежался взглядом по четырем противникам, помимо Еся. Довольно быстро он заметил, что помимо спокойно выглядящих Цзышана, Байха и Чжан Шоу Юна, выражение второго принца Байха выглядело слегка мрачноватым. Парень ярко улыбнулся, увидев подобную картину, поэтому его взгляд твердо зацепился за Байхэ. «Второй принц, если мне не изменяет память, кажется, ты сказал, что хочешь преподать мне урок. Теперь я даю тебе шанс. Ну так что?» Как только он закончил свою фразу, атмосфера клеточной боевой арены буквально застыла. Как и ожидалось, многие бросили странные взгляды на Байхэ, словно бы подумали, что Дуань Лин Тянь помутился рассудком. С его то силой, победив Еся с одного удара, он бросил вызов Байхэ, который уступал Еся, к тому же еще и бросил ему несколько насмешливых слов. Разве таким образом он не стыдит Байхэ, ты? Выражение Байхэ стало мрачным, когда он услышал слова парня, а когда вспомнил свою провокацию в его адрес в самом начале, то невольно даже захотел сам себе дать пощечину. А когда он заметил множество странных взглядов со стороны зрителей, то больше не смел колебаться и полетел прямиком на арену. Встав напротив Дуань Лин Тяня, он холодно рассмеялся. «Дуань Лин Тянь, ты и вправду думаешь, что я боюсь тебя?» «Я так не думаю», — покачал головой Дуань Лин Тянь, а затем равнодушно просмеялся. «Тогда, второй принц, твой ход», — Простецкое поведение Дуань Лин Тяня вызвало очевидную реакцию у Байхэ. «Раз ты желаешь умереть, тогда я исполню твое желание». В этот момент ему словно наступили на хвост, так как он уже был настолько разозлен, что с трудом сдерживался. В его руке возник духовный меч, а когда он направил яростную первородную энергию в меч, Дуань Лин Тянь сделал свой ход, ураган. Его скорость оказалась настолько стремительной, что Байхэ увидел остаточное изображение вдали, когда Дуань Лин Тянь оказался непосредственно за его спиной. А когда он отреагировал, то замахнулся мечом, чтобы ударить за спину. Дуань Лин Тянь побеждает. Байхэ услышал ясный и четкий голос старика. Байхэ помрачнел, но вспомнил тот момент, когда Дуань Лин Тянь победил Еся. Таким образом он сразу коснулся рукой горла и провел по нему. Как итог, на его руке оказался след крови. Теперь Байхэ еще и побледнел, так как ощутил страх. Он понял, что проиграл. Полностью проиграл. Он даже не смог отреагировать, когда Дуань Лин Тянь провел свою атаку. Глава 707. Последние три битвы. Он снова поразил горло. Если бы Дуань Лин Тянь не сдерживался, то второй принц уже летел бы трупом к земле. Какой быстрый удар, да чего же высокая скорость. Даже если люди и не были особо удивлены победой Дуань Лин Тяня над Байхэ, но они по-прежнему ошеломились его скорости. Дуань Лин Тянь атаковал таким образом дважды, но одержал две победы, и оба противника закончили одинаково. На их горлах оказался еле видимый след от пореза. Дуань Лин Тянь. На трибунах второго класса король Юн ярко улыбался. Выступление Дуань Лин Тяня превзошло его ожидания, чем и преподнесло ему приятное удивление. Но до того он не думал, что член его империи на самом деле так хорошо выступит. Он даже невольно думал, что перед ним все не настоящее. Но как бы ни были шокированы зрители арены, боевое соревнование династии все еще продолжалось, а атмосфера напрягалась все больше. Возможно, намеренно, или же не намеренно, Дуань Лин Тянь, Цзы Шан и Байха бросили вызов трем гениям династии Дархан, а затем все трое потерпели поражение от их рук. Места соревнований с 4 по 6 уже определены. Чжан Шо Юн, Еся и Байхэ, объявил один из стариков громким голосом. За 6 место полагается 2000 первородных камней низкого сорта. 5 место – 5000 камней, а за 4 – 10000 камней. Продолжил старик, как и ожидалось. Как только старик объявил о награде, зрители зашумели. 10000 первородных камней низкого сорта, множество горящих взглядов устремилось на Чжан Шо Юна. За какое-то 4 место уже дают 10000 первородных камней. Тогда за 1-3 места разве не дадут куда больше первородных камней? Руки гения, что займет 1-е место на соревнованиях, наверняка даже дрожать будут от количества первородных камней. Внимание зрителей обратилось в сторону награды за боевое соревнование династии. Куда больше количество людей теперь интересовало, какова же будет награда за 1-3 места. Никто не был удивлен богатству императорской семьи династии Дархан. Ведь все знали, что шахта первородных камней династии Дархан принадлежала именно императорской семье. Возможно, некоторые из высших сил и могли получить часть прибыли, но больше 50% добычи отправлялось в казну императорской семьи. За 4-е место уже дают 10000 первородных камней низкого сорта, глаза Дуань Лин Тяня загорелись. Тогда получается, что за 1-е место дадут как минимум несколько десятков тысяч первородных камней. Додумав до сего места, Дуань Лин Тянь захотел еще сильнее занять 1-е место боевых соревнований династии. Впоследствии Чжан Шо Юн, Еся и Байхэ получили пространственные кольца, а после вернулись на свой трибуны первого класса, а после даже они уставились в сторону оставшихся трех молодых гениев в воздухе. Молодой парень в фиолетовых одеяниях и двое парней в белых одеяниях. Вжух! Подул легкий ветерок, заставив их одеяния легонько трепетать. Боевой дух! Теперь вы трое определите 1-3 места нынешних соревнований. Неторопливо проговорил один из стариков. Все трое будут сражаться за 1-3 места. Другими словами, им придется провести по 2 боя, а значит через 3 боя определятся заключительные результаты. Осталось лишь 3 битвы, чтобы определить заключительный итог. После слов старика, зрители арены перестали шуметь, пока не воцарилась смертельная тишина. Вжух! Первым на арену вылетел молодой человек в белых одеяниях. Цзы Шан. Дуань Лин Тянь нахмурился. В этот момент у Цзы Шана оставалось лишь 2 выбора. Первый – бросить первым делом вызов Дуань Лин Тяню, а напоследок оставить Байхао. Второй заключался в иной очередности. Вскоре Цзышан сделал свой выбор. Байхао. Цзышан уставился на Байхао, а в его глазах пылало боевое намерение. Вжух. Байхао сразу вылетел на арену и встал напротив Цзышана. Два молодых парня в белых одеяниях парили в воздухе напротив друг друга. Интересно, кто же из них победит? Как по мне, шансы 50 на 50. В конце концов, с самого начала никто из нас так и не увидел их настоящую силу. Мне кажется, что у Байхао шансов больше. Не только окружающая толпа зрителей не имела представления о заключительном итоге. Даже Дуань Линтянь не мог подсчитать, кто из них сильнее. Цзышан и Байхао обладали одинаковым культивированием. Только в данной информации он был уверен. Однако он до сих пор не видел всей картины в отношении постигнутых ими концепций. Что до духовного оружия, если Цзышан не скрывал своего, то Байхао без сомнения выигрывает в данном аспекте. В конце концов, Байхао владеет духовным оружием третьего ранга. Даже если он не специализировался в данном духовном оружии, но его можно было использовать как привычное для него оружие, поэтому особой разницы в силе не наблюдалось. Под пристальным вниманием толпы, Цзышан и Байхао двинулись примерно в одно и то же время. Цзышан взлетел выше, призвав цитру, а затем резко обрушил ладонь на струны, на которой уже вращалось два крошечных вихря, заряженных концепциями огня и ветра. Вжух! Как только его ладонь понеслась к струнам, Байхао уже несся на него с духовным копьем третьего ранга, окутавшись материализованной концепцией огня. Напоминал он летящий огненный шар. Температура в небе резко увеличилась. Ощущая дующие во все стороны фиолетовые ветра, Дуань Линтянь ощущал, как на него дует жаркий ветер. Какая властная концепция огня! Звон! Как только ладонь Цзышана упала вниз, раздался раздирающий и пронзительный звон. В то же время мощная волна ветра вырвалась из ладони Цзышана, пройдя через цитру и вызвав в воздушном пространстве неконтролируемые колебания. Внутри тех колебаний можно было разглядеть легкую осязаемую первородную энергию, вот только внутри нее наращивала темп лазурная и красная энергии. Сейчас Цзышан вновь применял тот же навык, который одолел Байхао. Вжух! Столкнувшись с данным навыком, Байхао не стал уклоняться. Он поднял руки с копья вверх, а затем обрушил оружие на бесформенные волны колебаний. Бам! Раздался громкий взрыв, когда Байхао совершил удар копьем, словно использовал жезл. Две невероятные энергии столкнулись друг с другом, а материализованное пламя на духовном копье Байхао резко устремилось вперед, напоминая яростного голодного зверя. С другой стороны Цзышан тоже отказывался проявлять слабость, поэтому второй рукой он направлял волну за волной в сторону атаки Байхао. Бам! Очередной громкий взрыв. Духовное копье Байхао задрожало, а сам он попятился на несколько метров назад с не лучшим виде. Цзышан не выглядел лучше, так как тоже отступил на несколько метров. После мощного столкновения их лица выглядели слегка розоватыми. Сами они буравили друг друга глазами, переполненными желанием сражаться. В небе над ними воплощались множественные силуэты древних рогатых драконов. В небе над Байхао в целом воплотился 31 силуэт древних рогатых драконов. Девятый уровень стадии посвящения пустоты. Духовное оружие третьего ранга. Девятый уровень концепции огня. Второй уровень концепции жезла. Впервые за все время истинная сила Байхао предстала перед глазами у зрителей. С другой стороны в небе над Цзышаном воплотилось 32 силуэта древних рогатых драконов, но в мгновение ока два из них исчезли, словно никогда и не существовали. Так это та энергия, на которую он полагался от усиления концепции огня концепции ветра. Сейчас он не использует тот метод, поэтому и лишняя сила сразу испарилась. Дуань Линтянь очень быстро понял, что произошло, но все же он не мог не удивиться. Полагаясь на концепцию ветра, чтобы подпитать концепцию огня, Цзышан способен получить дополнительную силу в два силуэта древних драконов, размышлял про себя Дуань Линтянь, смотря на Цзышана сложным взглядом. Но затем его внимание переместилось к 30 силуэтам древних рогатых драконов над головой Цзышана. Именно такой силой он обладал без помощи своего загадочного метода. Девятый уровень стадии посвящения пустоты. Духовное оружие четвертого ранга. Кроме того, по предположению Дуань Линтяня, концепция ветра Цзышана соответствовала седьмому уровню, а концепция огня четвертому. Суммируя силу двух концепций, он получал мощь 11 силуэтов древних рогатых драконов. С точки зрения силы, он сравнялся с силой концепции Байхао, но с точки зрения духовного оружия, его всеобщая сила уступала ему. Но конечно же, Предусловием его поражения выступал тот факт, что он не прибегает к своему загадочному методу. Как только он подпитает концепцией ветра концепцию огня, то концепция огня увеличится на 2 уровня, чем и предоставит ему силу в 2 силуэта древних рогатых драконов. Поэтому если они оба сразятся во всю силу, то преимущество образуется на стороне Цзышина. Подпитываешь концепцию огня при помощи концепции ветра, Байхао прищурился, когда заметил, что 2 силуэта древних рогатых драконов внезапно исчезли над головой Цзышина. «А ты проницателен», — равнодушно ответил Цзышан. Подпитывает концепцию огня через концепцию ветра, но слова Байхао вызывали недоумение у большинства зрителей. Хотя они раньше никогда не слышали ни о чем подобном, но 2 силуэта древних рогатых драконов над головой Цзышина, что резко испарились в мгновение ока, вызывали у них ошеломление. «Императорский дядя, твой ученик весьма способный, раз смог воспользоваться связью между своими концепциями, просто поражает», — эмоционально вздохнул император, обращаясь к старику в черных одеяниях. Шок старика постепенно исчез, заменяясь довольной улыбкой. Глава 708. Необычные изменения в Цзышане. Но, конечно, среди зрителей имелись и те, кто понимал смысл подпитки концепции огня через концепцию ветра. После того, как знающие люди через беседы раскрыли необходимые факты, вся зрительская трибуна вскоре узнала о аспекте подпитки концепции огня через концепцию ветра. Так значит, он через особый навык увеличивает мощь концепции огня. Цзышан овладел подобным навыком. Поразительно. Согласно слов экспертов, боевые мастера слабее стадии толкования пустоты редко способны освоить нечто подобное. Цзышан — первый боевой мастер стадии посвящения пустоты, который смог постичь подобный навык. Ну, среди тех, которых я знаю, он достойный молодой гений, что получил рекомендацию от императорской семьи. Байхэ слышал шепот зрителей, поэтому то и начал трястись. Самуэн невольно от злости сжал кулаки. Цзышан. Байхэ стиснул зубы, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Байхао оказался сильнее его, поэтому ему приходилось признавать данный факт. Но Цзышан — некто низкого происхождения, но оказался сильнее его. Как он мог подобное вытерпеть? Цзышан и Байхао вновь столкнулись, а их противостояние выглядело напряженным. С точки зрения силы, если Цзышан не применял свою особую технику, то был слабее Байхао. Но как только он успевал ее применить, то превосходил Байхао по силе. Но его технике требовалось некоторое время, поэтому иногда Байхао удавалось найти возможность, чтобы подавить Цзышана до того, как его техника успевала набрать силу. При нынешней силе Цзышана, но в лучшем случае мог увеличить силу концепции огня на 2 уровня. Но каждый раз, когда он увеличивал силу на уровень, то не мог продолжить увеличивать силу, так как его постоянно прерывал Байхао. Вот почему он просто не успевал увеличить силу концепции огня на 2 уровня. Увеличив силу концепции огня на 1 уровень, его сила сравнялась с силой Байхао, поэтому в виду равенства с точки зрения боевого опыта и боевых навыков их битва шла в ничью. Вдруг Дуань Линтянь покинул воздушное пространство арены и вернулся обратно на зрительскую трибуну 2-го класса, сел на кресло рядом с Сули. «Дуань Линтянь, как думаешь, кто победит?» Сули просто не мог поступить иначе, как задать подобный вопрос. «Я не знаю», — покачал головой парень, а после честно добавил: «При нынешних обстоятельствах, пока Байхао не даст возможности Цзышану увеличить силу концепции огня на 2 уровня, то навряд ли Цзышан сумеет одолеть его. Но если Байхао предоставит ему такой шанс, тогда, возможно, Цзышан воспользуется моментом, чтобы нанести решающий удар», — подытожил Дуань Линтянь. Сули кивнул, так как соглашался с ним. Звон, звон, звон, звон, звон. В одной руке Цзышан держал цитру, а в другой бушевала первородная энергия вместе с концепциями огня и ветра. Ладонь с энергиями он обрушивал на струны цитры, вызывая пронзительные звоны. В то же время множество атак, напоминающих разрезы пламени, устремилось в сторону Байхао. Бам, бам, бам, бам, бам. Столкнувшись с последовательностью атак Цзышана, Байхао не желал проявлять слабость, поэтому неоднократно совершал взмахи копьем и успешно развеивал его атаки. Он не смел мешкать ни на миг, так как знал, что как только Цзышан найдет возможность, то он точно проиграет. Напряженная битва на арене вызывала восторг у зрителей. «Я и вправду не представлял, что изначальный представитель 5 великих молодых мастеров Имперского королевства Лазурного леса, молодой мастер цитры, теперь обладает такой поразительной силой. Любопытно, с чем же таким он столкнулся? Тихо вздохнул Сули. Его слова оказали воздействие на Дуаньлин Теня и Лун Юня. Они оба происходили из имперского королевства Лазурного Леса, как и Цзышан, поэтому имели к нему определенное отношение. Поэтому они более глубоко попали под воздействие слов Сули. Хаэм, Дуаньлин Тянь изначально молча наблюдал за битвой, но вдруг заметил легкую дрожь пространственного кольца. Хотя та дрожь и не казалась сильной, но он все равно ее почувствовал. Что происходит? Подумал про себя парень, а затем погрузил свой разум вглубь пространственного кольца. А происходящее внутри кольца поразило его. Он заметил, что дощечка печати дьявола, что изначально молча лежала в сторонке, сейчас носилась как безумная, а также с силой билась о стенки пространства. Вещи внутри кольца валялись где попало. Это выражение Дуаньлин Теня застыло, но он невольно вспомнил то, что произошло позавчера внутри пространственного кольца, так как обнаружил тогда внутри него беспорядок. В то же время он не знал, что произошло на самом деле, однако теперь понял, что виной всему дощечка печати дьявола. Что вообще тут происходит? Он ничего не мог понять, так как подобного феномена не встречал даже боевой император Возрождения. Логически говоря, пространство внутри кольца способно лишь хранить неодушевленные предметы. Таково железное правило облачного континента. Он уничтожил душу, что скрывалось внутри дощечки печати дьявола, поэтому она явно не должна была содержать в себе никакой жизни. Но теперь необычные телодвижения дощечки печати дьявола вызывали у него раздражение. Основываясь на ее действиях, она, по-видимому, хочет выбраться из пространственного кольца, но даже если она и пыталась это совершить силой, но вызывала лишь дрожь пространственного кольца. Крепость пространства внутри пространственного кольца просто невообразима. В этот момент он даже пожелал выпустить ее на волю. Но в то же время интуиция вопила ему, что если он даст ее волю, то ничего хорошего она ему не принесет. Вот почему он решил подавить свое желание. Стоп, должна быть причина подобному поведению дощечки печати дьявола. Дуаньлин Тянь глубоко вдохнул. Когда пришел в чувство, его взгляд остановился на двух сражающихся посреди арены. С первого же взгляда он обнаружил нечто необычное. На лбу Цзышана он заметил маленькую черную точку на лбу Цзышана. Маленькая точка постепенно росла, словно питалась чем-то и увеличивалась. Что это? Дуаньлин Тянь ошарашенно уставился на лоб Цзышана. В то же время он заметил, что реакция дощечки печати дьявола лишь усилилась. Может ли так случиться, что ее буйство имеет отношение к той точке на лбу Цзышана? Подумав о нечто подобном, он решил, что это просто невозможно. Даже за два жизненных цикла боевого императора Возрождения, он никогда не сталкивался с таким явлением. Может ли та черная точка как-то быть связана с дощечкой печати дьявола? Сейчас он мог прийти лишь к такому выводу, но даже в таком случае у него в голове не имелось никаких зацепок. Смотрите. Что-то появилось на лбу Цзышана. Это черное клеймо пламени. Нет, я помню, что его не было на лбу Цзышана на момент начала боя. Того клейма не было у него на лбу. Что происходит? Волна замешательства пробежалась по трибунам. Клейма из ниоткуда появилась на лбу человека, а также его форма и цвет вызывали мурашки у ряда людей. В этот момент даже Фэн Удао, император и старик в черных одеяниях стали выглядеть серьезно, потому что подобная картина заставила их удивиться. Та черная точка довольно быстро превратилась в клеймо черного пламени. Как только черная точка появилась на лбу Цзышана, Дуаньлин Тянь ни разу от нее не отвернулся, поэтому сразу заметил ее перемены. Дощечка печати дьявола неистовствует, кажется, из-за него. Он также заметил, что как только точка превратилась в клеймо, дощечка еще более неистово начала буянить внутри пространственного кольца. Если бы пространство внутри кольца не оказалось таки крепким, то она бы уже давно пробила внутри него дыру. Чем на самом деле является то черное клеймо на лбу Цзышана? Почему оно? Дуаньлин Тянь размышлял про себя, но не успел довести мысль до конца, как невольно прищурился. Сам он изумился настолько, словно увидел нечто ужасающее. В то же время Цзышан опустил руку с цитрой, а вторую сжал в кулак. Никто сейчас не заметил, что блеск в глазах Цзышана слегка померк. Затем он сделал слегка покачивающийся шаг, но данного шага хватило, чтобы он исчез с глаз зрителей. Появился он уже за спиной Байхао, пока тот даже не успел отреагировать на исчезновение. Бам! Цзышан нанес удар кулаком, не полагаясь на усиление от духовного оружия. Пока несся кулак, В воздухе раздавались приглушенные взрывы воздуха. Мощь его удара потрясала небеса. «Остановись!» – заорал император, предчувствуя беду. Два старика в небе над ареной сразу отреагировали, поэтому понеслись вниз с целью остановить Цзышина. Даже если они и не знали, что произошло с парнем, но сила в его кулаке даже их заставила испытать колоссальный страх. В этот миг Цзышан больше не являлся боевым мастером стадии посвящения пустоты, а сущностью, что не уступало им. Свист, свист. Оба старика просвистели в сторону Цзышана, но, к сожалению, скорость Цзышана оказалась выше, поэтому его кулак с ужасающей силой устремился в спину Байхао без всяких колебаний. Выражение Байхао мгновенно побледнело, когда он услышал свист нечто разрывающего позади себя. Никогда бы он не подумал, что сила Цзышана увеличится так сильно, что он в долю мгновения окажется за его спиной прямо у него на глазах. Глава 709. Секретная техника. Бам! Цзышан исчез и появился уже за спиной Байхао, замахнувшись кулаком. И все это произошло в долю мгновения. Даже если двое стариков и устремилось к Цзышану одновременно, но им явно не удастся остановить его вовремя. «Остановись!» Когда император и старик рядом с ним помрачнели, приготовившись уже самим сделать ход, свист, послышался краткий гул меча, но который наверняка слышал каждый человек, что находился посреди клеточной боевой арены. Двое стариков остановились, но вздохнули облегченно, словно с их плеч упал тяжкий груз. В этот момент все увидели, как Цзышан отправился в полет после гула меча, а также его во время полета несколько раз вырвало кровью. В небе над Цзышаном не успели вовремя воплотиться силуэты древних рогатых драконов во время его взмаха кулаком. «Лорд Удао, благодарю вас за спасение жизни!» Поклонился в благодарственном поклоне Байхао в сторону зрительской трибуны клана Фэн, так как бы уверен, что выжил только благодаря вмешательству того человека. Даже если тот гул меча проявился очень кратко, а обычным людям было сложно заметить первородную энергию вспышки меча, но он был уверен, что она принадлежала Фэн Удао, потому что среди всех экспертов только у Фэн Удао была сила, чтобы спасти его в столь критический момент. Что более важно, сам по себе Фэн Удао являлся поразительным культиватором меча. «Старший Удао, благодарю за помощь». Император тоже поспешил поблагодарить Фэн Удао. Фэн Удао слегка кивнул в расслабленной манере, словно совершил нечто незначительное. Но когда он бросил взгляд на Цзышана, то невольно нахмурился. В тот миг он почувствовал в кулаке Цзышана мощь, которой способны обладать лишь боевые мастера четвертого уровня стадии толкования пустоты или даже выше. Во время того взмаха он не пользовался силой духовного оружия или концепции, а лишь прибегнул к первородной энергии, чтобы Байхао не смог вовремя отреагировать. И всему виной то черное клеймо пламени у него на лбу, предположил про себя Фэн Удао. Сейчас он лишь в нем видел причину произошедшего. Даже если он и не знал, чем на самом деле являлось то клеймо, но мог предположить, что то явно нечто страшное, раз способно поднять силу боевого мастера девятого уровня стадии посвящения пустоты до четвертого уровня стадии толкования пустоты в мгновение ока. Поэтому могла ли та штука оказаться простой? Цзы. Цзышан побеждает. В небе над ареной старики облегченно вздыхали, когда определили вмешательство Фэн Удао. Один из них все же объявил о результате битвы таким тоном, словно с его плеч упал тяжкий груз. После объявления старика, зрители наконец начали приходить в себя. Словно по предварительной договоренности, все они уставились одновременно на Цзышана. Даже до сих пор они не могли успокоиться от ощущения пробегающих мурашек по их спинам, когда вспомнили его кулак. Как только клеймо пламени появилось на лбу Цзышана, он словно бы чем-то начал владеть. Не только он завладел силой сокрушить Байхао, но и как будто стал другим человеком. Кроме того, он совершенно не сдерживался, когда напал на Байхао. Могло ли так случиться, что как только клеймо пламени появилось на его лбу, то он не только получил внушительную силу, но и потерял всякую рациональность? Слишком страшно. Выглядело так, словно им завладел дьявол. Если бы лорд Удао вовремя не вмешался, Байхао уже лежал бы трупом. Все, что объединяло сейчас зрителей, глубокий страх к силе Цзышана. То клеймо исчезло. До сих пор шокированный Дуань Лин Тянь вдруг заметил, что клеймо пламени на лбу Цзышана постепенно побледнело и исчезло. Дощечка печати дьявола также успокоилась, а затем он заметил, что внутри пространственного кольца дощечка перестала буянить. Кажется, моя догадка верна. Перемены Цзышана как-то связаны с дощечкой печати дьявола. Теперь он был уверен в причине. Вжух. Как только клеймо пламени исчезло, выражение лица Цзышана слегка расслабилось, но улыбнулся он как-то самодовольно. Но затем он снова побледнел и дважды выплюнул полный рот крови. Проглотив целебную пилюлю, выражение Цзышана снова расслабилось, а затем он подлетел к Байхао. «Принц Хао, я ранен, а ты нет. Поэтому с Дуаньлин Тянем первым сразиться придется тебе». Закончив говорить, на его лице выражались эмоции уверенности, словно победа в соревнованиях уже находилась у него в руках. Байхао кивнул, но смотрел он на Цзышана уже со страхом. «Дуаньлин Тянь, я сражусь с тобой через 15 минут». Как только он отвернулся от Цзышана, то посмотрел на Дуаньлин Тяня и бросил ему вызов. «Хорошо», — кивнул Дуаньлин Тянь. Тем не менее сейчас он до сих все свои мысли крутил вокруг перемен, связанных с Цзышаном, так как не мог найти причину его поведения. Но не только у Дуаньлин Тяня, многие люди задавались тем же вопросом. Уж слишком странные изменения произошли с Цзышаном. Цзышан, однако, нашелся эксперт стадии толкования пустоты, который горящим взглядом уставился на Цзышана, решив узнать у того прямо. «Можешь нам рассказать, что ты способность ты использовал ранее? Я ощущал, что в тот момент твоя сила претерпела разительный скачок, словно ты завладел невероятной силой, сравнимой с практиком стадии толкования пустоты. Но в тот момент ты как будто потерял весь рассудок». Как только тот эксперт закончил череду своих вопросов, все зрители, включая Дуаньлин Тяня, уставились на Цзышана, словно им прямо так и не терпелось узнать ответ. На трибуне первого класса, принадлежащей императорской семье, все от императора до обычного члена императорской семьи недоуменно уставились на Цзышана. «Старший брат, что на самом деле произошло?» Цзыянь с тревогой задала вопрос брату, так как ее тоже волновал тот факт, что Цзышан лишился рассудка во время последней атаки. Она совершенно не желала подобного своему брату, даже если он и победил Байхао. «На самом деле здесь ничего особенного. Пока многие думали, что Цзышан сохранит все в секрете, он наоборот начал объяснение. То, что я показал, является своего рода секретной техникой. Я получил ее ненамеренно, но каждый раз, когда я ее использую, то моя первородная энергия возрастает в несколько раз. Но, конечно, у подобной секретной техники и соответствующий побочный эффект. В тот момент я теряю всякую рассудительность. Вы наверняка лично видели это в действии. Принц Хао, простите за мою агрессию. Я тот момент я не мог себя контролировать. Надеюсь, что вы простите меня». Закончив объяснять, Цзышан повернулся к Байхао и поклонился ему в извинениях. «Вреда не последовало. Даже я не предполагал, что ты знаешь настолько ужасающую секретную технику. Но, к сожалению, ты получил ее ненамеренно, поэтому остальные не смогут ее изучить». Байхао слегка покачал головой, выражая свое достоинство. Однако, когда он закончил говорить, то выглядел печально. Однако взгляд Байхао содержал иной смысл. Он явно говорил, что не верил Цзышану. Тот в свою очередь заметил скрытый смысл во взгляде Байхао, вот только проигнорировал его. «Так вот оно что. Я даже не представлял, что Цзышан ненамеренно овладел такой секретной техникой, что бросает вызов небесам. Если бы я смог ее изучить, то не возросла бы тогда моя сила в несколько раз? Мой бог, Цзышан владеет такой секретной техникой. Тогда не означает ли это случаем тот факт, что как только он ее высвободит, то ни один участник соревнований не сможет ему противостоять?» Зрители тут же разразились в обсуждениях, а некоторые даже настолько возбудились, что их лица покраснели. Большинство людей считало, что раз Цзышан владеет такой поразительной секретной техникой, то первое место сегодняшних соревнований уже определено. Даже возможен такой вариант, что он сможет занять первое место на боевых соревнованиях между 10 династиями. Увидев секретную технику Цзышана в действии, они были уверены в победе Цзышана. «Императорский дядя, я и вправду не знаю, как описать твоего ученика, но пока он представляет династию Дархан, то он наша удача», — обратился император к старику в черных одеяниях рядом с собой. «Даже я не думал, что этот мальчишка скрывает так много секретов», — покачал головой старик с улыбкой на лице. На его лице нельзя было понять, что на самом деле он испытывает. Про себя он считал, что раз смог заполучить в своей жизни такого поразительного ученика, то даже если сейчас умрет, то не станет сожалеть. Секретная техника. Естественно, Дуаньлин Тянь оказался не таким доверчивым, как большинство людей. Даже если сам по себе он не понимал секретных техник, но различные записи о их существовании имелись в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Секретные техники в большинстве случаев относились к особой расе, поэтому, как правило, люди не могли ими овладеть. Но кроме того, каждая секретная техника обладала ошеломляющим побочным эффектом. По его мнению, если перемены Цзышана произошли из-за секретной техники, то его побочные эффекты не прошли бы так быстро. В конце концов, данная секретная техника позволила его первородной энергии увеличиться больше, чем на один уровень, а побочный эффект заключался лишь в потере рассудка. Может, остальные и поверили, но он нет. Что более важно, основной причиной его недоверия являлось не его рассуждение, а больше дощечка печати дьявола. Так как он уже понял, что перемены Цзышана вызвали ответную реакцию у дощечки, даже если он пока не знал, что стоит за этой реакцией. Глава 710. Недоумение мастеров начертаний. Возможно, Цзышану удалось запутать других, но не Дуань Линтяня. Я и вправду не думал, что Цзышан владеет такой способностью. Как только на его лбу появляется черное клеймо пламени, его сила как минимум возрастает в несколько раз. В том его удар содержалась сила эксперта как минимум четвертого уровня стадии толкования пустоты. Будучи человеком, что слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь был способен определить силу удара без проявления феномена воплощения энергии неба и земли. Даже если он и не желал подобного признавать, но вынужден был сознаться самому себе, что сейчас не противник Цзышану. Видимо, ему улыбнулась внушительная удача. Подумал про себя Дуань Линтянь. Он ясно заметил измененные выражения лиц представителей императорской семьи на их трибуне, когда черное клеймо пламени появилось на лбу Цзышана и когда он высвободил силу практика стадии толкования пустоты. В то время он отметил, что, кажется, даже его мастер не знал, что Цзышан владеет такой техникой. Он был уверен, что только Цзышан знал о своей технике. Дуань Линтянь, вдруг его из размышлений выдернул голос человека. Прервал его именно Байхао, что уже парил над ареной. «Я готов». Судя по всему, он закончил приготовление и отдых. Даже если он и потерпел поражение в прошлом бою, но он не получил особых ран ввиду вмешательства Фэн-удар. После поглощения целебной пилюли и восстановления первородной энергии до высшего состояния, он был готов сразиться с Дуань Линтянем. Вжух! Придя в себя, Дуань Линтянь без колебаний переместился напротив Байхао. Встав напротив него, Дуань Линтянь спокойно на него посмотрел. Байхао являлся принцем императорской семьи династии Дархан, а его культивация превзошла второго принца Байхао. Байхао оказался грозным противником для Дуань Линтяня. Но, конечно, он для него грозен лишь до того, пока Дуань Линтянь не воспользуется навыком души. Теперь уже толпа зрителей обратила все свое внимание на Байхао и Дуань Линтяня. Они знали, что прошлый инцидент подошел к концу. Любопытно, сумеет ли тот молодой человек из Империи Черного Камня одолеть принца Хао. До сих пор его полная сила находилась за кулисами. Мне так не терпится увидеть его бой. Многие люди горящими взглядами уставились на Дуань Линтяня, а представители Империи Черного Камня задержали дыхание. До сего момента они испытывали гордость за Дуань Линтяня, так как он представлял их империю. Поэтому она надеялись, что Дуань Линтянь сумеет пройти дальше и победить Байхао, чтобы заполучить второе место боевых соревнований династии. Что до первого, они о нем уже даже не думали, так как до глубины души поразились выявленной силе Цзышана. Та сила превосходила рамки боевых мастеров стадии посвящения пустоты, а против подобной силы Дуань Линтянь сражаться пока не мог. Но только пока. Ставки весьма малы, прошептала Фэн Тяню. Юная леди, каковы ставки на Дуань Линтяня в этой битве? Полюбопытствовал старейшина Кун. Один к одному, вздохнула Фэн Тяню. Сколько ты поставила на него? Снова спросил старик. Конечно же, поставила все первородные камни на него. Суммарно 13 000 камней, ответила девушка. Губы старика слегка дернулись, но он ответил с горькой улыбкой на лице. Если Дуань Линтянь победит, тогда ты получишь еще 13 000 первородных камней. Весьма хорошая сумма. Шумные зрители постепенно угомонились. В небе над ареной парили напротив друг друга молодой парень в фиолетовом одеянии и молодой парень в белом. В обоих горел боевой дух. Дуань Линтянь, ты и я скоро сразимся. Даже если ты проявишь инициативу и признаешь поражение, я точно пройдусь по твоей гордости и сделаю так, что тебе будет сложно вновь поднять голову в этом мире навсегда. Цзышан смотрел на парня в фиолетовых одеяниях, а в его глазах вспыхнул холодный свет. Сам он также холодно улыбался. Дуань Линтянь естественно заметил взгляд Цзышана, но проигнорировал его, так как на данный момент был полностью сфокусирован на Байхао. Когда он увидел, что Байхао не проявлял инициативы в атаке, то сделал ход первым. Цзышан даже посмел продемонстрировать столь ужасающую способность, поэтому преподнес ее обществу, как своего рода секретную технику. Возможно, он открыл мне путь. Дуань Линтянь пришел к решению, и как только он принял решение, то сделал свой ход. Ураган. В тот миг он словно превратился в крайне стремительный вихрь, что понесся в атаку на Байхао. А когда он увидел, как в руках Байхао появилось длинное копье, а его первородная энергия начала преобразовываться в самое настоящее пламя, выражение Дуань Линтяня не изменилось. Вжух. Ринувшись вперед, в глубине глаз парня вспыхнул тусклый свет. Он, не колебаясь, высвободил свою духовную силу, пробудив в своей душе клеймо души. Тысяча иллюзий. Мистическое иллюзорное пространство окутало Байхао со всех сторон, и оно поглотило его в мгновение ока. Столкнувшись с иллюзорным пространством, созданным из духовной силы второго уровня стадии толкования пустоты, разумеется, Байхао угодил прямиком в него. В мире Байхао, перед его глазами появился Дуань Линтянь, а сам он не стал готовиться к неминуемой смерти. Он свирепо махнул копьем, направляя его в сторону Дуань Линтяня, а в реальности, Дуань Линтянь уже переместился в сторону, а следом еще и ему за спину. Что происходит? Однако внимательные зрители не упустили непонятного момента, что предстал перед их глазами. Они увидели, что как только Дуань Линтянь очутился за спиной Байхао, то не только не стал уклоняться, но даже и не развернулся. Он просто поднял копье и нанес им удар куда-то вперед. Байхао лишился рассудка, многие про себя так подумали. Бам! А в следующий момент, взмахнув рукой, Дуань Линтянь нанес тому удар в спину, чем и нанес ему серьезный урон, отправив в полет. Плеск! Байхао вырвало кровью. Когда он с трудом вернул себе равновесие посреди воздуха, то закричал в ярости. «Кто ударил мне в спину?»